а фотография Эрмитегина была помещена на колхозной доске почета. Улакские ребята завидовали Ринтону, Акаю и Пете, просили Эрмитегина зачислить их в команду, но капитан касатки решительно отказал, ссылаясь на штатное расписание. Короткое лето подходило к концу. Все чаще бушующее море заставляло касатку стоять без дела в Улакской лагуне или же в Кытранском заливе. Однажды жестокий шторм застиг касатку на подходе к Кытрану. Шхуна успела проскочить в залив, а шедший за ней буксирный пароход водопьянов едва не выбросила на камни Нунямского мыса. 6 дней провела касатка у Кытранского причала, и все это время Эрмитегин переругивался с капитаном водопьянова из-за места у причала. Однажды утром, когда водопьянов ушел за пресной водой, Эрмитегин поставил касатку на место его стоянки. Довольный, он подмигнул Ринтону и послал его в магазин за продуктами. В тесном магазине, занимавшем половину большого дома, как всегда, было много народу. Ринтон пристроился в хвост очереди и начал медленно продвигаться к продавцу. Когда перед ним было человека 4, в магазин вошла нарядная женщина, ведя за руку маленькую девочку лет 3-4. Ринтон взглянул на лицо женщины и вздрогнул. Это была его мать, Аренау. Она была по-прежнему красива. Ринтону даже показалось, что мать еще больше похорошела. Аренау прошла прямо к продавцу, и как мать, имеющая ребенка, без очереди получила 2 банки сгущенного молока. Расплатившись, она повернулась и встретилась взглядом с Ринтоном. У Ринтона бешено заколотилось сердце, кровь бросилась в голову. Он, не отрываясь, смотрел в эти большие глаза, с удивлением уставившиеся на него. «Ты кто?» — тихо спросила Аренау. «Ринтон, выйдем отсюда», — сказала Аренау, видя, что стоявшие в очереди повернулись к ним. На улице девочка спросила Аренау: «Кто это, дяденька?» «Это твой брат», — ответила мать, с любопытством разглядывая Ринтона. «Какой большой вырос! Красивый! Ты что здесь делаешь?» «Работаю на шхуне «Касатка», — ответил Ринтон. В это время он заметил направляющегося в их сторону мужчину. Ринтон узнал в нем Таапа. Ему не хотелось с ним встречаться. «Мне нужно на шхуну», — сказал он и пошел прочь. Ему очень хотелось оглянуться. Он чувствовал, что мать смотрит вслед своими большими черными глазами. Немного задержав шаг, Ринтон услышал, как Тааб спросил у Аренау: «Кто этот юноша?» «Да это сынок Гевинто», — ответила мать. Услышав «сынок Гевинто», Ринтон бросился бегом на берег. Горячие слезы текли по его щекам. Лишь у самого причала он остановился, вытер глаза и пошел медленным шагом человека, погруженного в тяжелые думы. «Ты ничего не принес?» — удивился Эрметегин, скользнув взглядом по пустым рукам Ринтена. Ринтен молча положил деньги на компасный ящик, вошел в кубрик и бросился ничком на койку. «Что с тобой?» — вошел за ним следом Эрметегин. «Не заболел ли?» Ринтен молчал. Пятидесятое. Осенней ночью, когда море немного успокоилось, касатка ушла в Кытрын в последний рейс. Пассажиром была Номнаут. Ринтен помог ей втащить на борт большой тюк с постелью. «Ты совсем уезжаешь из Улака?» — с удивлением спросил ее Эрметегин. «Да, капитан», — ответила девушка, — «совсем, замуж выхожу». Эрметегин выпустил из рук бинокль. Он с немым удивлением смотрел на девушку и часто моргал глазами. «Это правда?» Голос капитана походил на шипение воздуха, выходящего из пых-пыха. «Правда?» Номнаут посмотрела прямо в глаза Эрметегину и улыбнулась. Белые зубы ее сверкнули на одно мгновение, как шаровая молния. «Ты с ума сошла!» — выкрикнул Эрметегин. «Ты ведь знаешь, как часто кончаются браки с приезжими. Это безрассудство — выйти замуж за человека, не знающего нашего языка, да еще такой культурной девушки. Вспомни нунемскую Гэматваль, да этот человек рано или поздно бросит тебя». Вместо ответа раздался звук, как будто крупная рыба изо всех сил ударила хвостом по мокрой палубе. Номнаут быстро спустилась в кубрик. Ринтен оглянулся. Эрметегин стоял на месте и пальцем ощупывал покрасневшую щеку. Поймав взгляд Ринтена, он злобно пробормотал: «Пусть ее постигнет участь нунемской Гэматваль!» Кто не знал печальной судьбы Гэматваль и стойбища Нуняму? Она умерла лет 20 назад, но народная память в мельчайших подробностях сохранила ее историю. Это случилось в те времена, когда моря Чукотки посещались всевозможными кораблями китобойцев из разных стран. Дочь известного охотника из стойбища Нуняму влюбилась в матроса шхуны Сейвал. Капитан шхуны отказался взять на борт девушку, согласившуюся следовать за своим возлюбленным. Тогда сам матрос решил остаться в Нуняму. Казалось, счастье никогда не уйдет из Зеранги Гэматваль и ее мужа. Шли годы. Уже четверо сыновей с волосами, похожими на витую медную проволоку, бегали по ярангам стойбища, лакомились тюлендьими глазами и кислыми, очищенными от шерсти ластами, когда вдруг на горизонте показалась шхуна —